Глава 20. Выпускников провели в столовую по длинному коридору. На полу лежал все тот же вытертый кафель, на котором я помнила каждую трещину. Здесь мы прятались, когда сбегали с уроков. Здесь или в гардеробе, там стояли рядами вешалки, можно было скрыться среди шуб. Сейчас все огорожено, сверху надпись «Гардероб». Гардеробщица, номерки. В школу теперь и мышь не проскочит, ясное дело, безопасность. В столовой рвались вверх сотни надутых гелием шариков, собранные в несколько грандиозных разноцветных охапок. Их привязали к грузу, чтобы они не взлетали. На подоконниках стояли большие букеты полевых цветов, к которым явно приложили руку флористы. Столы составлены буквой «П». В окошко раздачи видна суета на кухне. Повара в колпаках и косынках колдуют над сковородками, от которых поднимается пар. Между столами ходили официанты, поправляли скатерти, перекладывали приборы, чтобы лежали ровно. Увидев нас, они шмыгнули в дверь кухни. На стене напротив входа висели буквы «Добро пожаловать в родную школу». Нас рассадили опять по классам, на тарелках стояли карточки с именами. Паша оказался далеко, на другой стороне буквы «П». Ведущие сказали пару фраз и передали слово директрисе. «Дорогие мои друзья», — сказала она, энергично жестикулируя, «много говорить я не буду. Спасибо, что собрались, порадовали меня и учителей. Знаю, что некоторые приехали издалека, и им отдельное спасибо. Молодцы, что нашли время, оторвались от семьи и работы. Я же знаю, у всех маленькие дети, и карьера, наверное, прет в гору. Давайте начнем праздник, а потом уж поговорим со всеми по отдельности». Наступила приятная суета, когда официальная часть окончена, а банкет еще не начался. Напротив меня сидел Круглов. Рядом с ним наши одноклассницы. У них были начесы на затылках и выпирающие из рукавов полные руки. Круглов все так же нервически шарил глазами по залу, поймать его взгляд не получалось. Но я прочитала тех, кто был справа и слева от него. В голове у одной среди падающих сверху, как метеорит, воспоминаний, я отыскала совсем немного о Вере. Зависть, потом жалость, больше ничего. В голове у другой воспоминания роились, как пчелы, то и дело жали меня то ревностью, то гневом, но о Вере она знала не больше первой. Я начала понимать, что зря притащилась навстречу. Искать обидчиков здесь бесполезно. Я не смогу прочитать всех в зале. Разве что доберусь до Паши, но сделать это сейчас невозможно. К досаде на себя прибавилось прямо-таки непреодолимое желание напиться. Казалось, я свихнусь от мысли о ней, если не выпью. Но мне категорически нельзя пить. Я теряю контроль и начинаю копировать собеседников. Сергей вовремя уводит меня с вечеринок. Жаль, здесь его нет. Все накладывали себе еды. Официанты сновали между столами, наливая алкоголь. Некоторые, не дожидаясь их, начинали сами открывать стоявшие на столах бутылки. «Что будете пить?» — прошелестело у меня над ухом. Я оглянулась. Миловидная девочка лет 18. На бейджике, приколотом к груди, имя Олеся. Пока я разглядывала ее, она повторила. «Водка, коньяк, вино, шампанское». Я сглотнула, в одну секунду решилась и ответила «шампанское». Она взяла со стола бутылку, принялась отрывать золотую фольгу. «Подождите», — остановила ее я. «Давайте лучше водку». «Водку?» — удивленно уточнила она и, не дожидаясь ответа, с хрустом открутила пробку и налила мне полную стопку, так что немного даже перелилось через край. Наблюдавший эту сцену, Круглов хмыкнул и тоже попросил себе водки. Перед нами стояли закуски. Оливье в вазе, выложенные листьями салата, тонко нарезанный вареный язык, в середине тарелки соусницы с горчицей, истекающий красным соком винегрет, ветчинные рулетики с начинкой из сыра с чесноком, бутерброды на багете с маслом и икрой, красная рыба под маринадом. Тут и там на столе стояли фарфоровые фигурки веселых китайцев, державших написанные от руки бумажки. «День встречи выпускников. Рады вас видеть. Снова в школу». Ведущий произнес длинный, лихо закрученный тост, поднял полную стопку. Интересно, вода там или играет по-взрослому? Выпускники подняли бокалы и стопки вместе с ним. Ведущий выпил, мы тоже. «Бррр!» — скривился Круглов, засовывая в рот рулетик из ветчины. «Паленая, как я люблю!» Я запила водку водой. Обожгло рот и глотку, и понять, паленая или нет, я не смогла. Дома я только попила чаю с утра, поэтому алкоголь мгновенно ударил в голову, в глазах посветлело, и я перестала замечать изучающие, назойливо любопытные взгляды соседок по столу. Положила себе оливье и ветчинный рулетик, руками взяла с блюда бутерброд с подсохшей икрой и откусила от него, скинула туфли, и стало совсем хорошо. То, зачем я пришла, ушло из головы, вина перестала нависать надо мной молчаливым укором. Я съела и салат, и рулетик, положила еще. Поймала взгляд Стебельцова и подмигнула ему. Он не отреагировал. Ведущий поднял второй тост. Я сама налила себе водки, вопросительно взглянула на Витьку. Он кивнул, и я плеснула ему тоже. Соседки-одноклассницы насмешливо разглядывали нас, жеманно отпивая вино из бокалов. Они вполголоса обсуждали тех, кто сидел подальше. Это было неинтересно и неостроумно. Но почему меня не посадили хотя бы через двух человек? Там три стройняшки щебечут о шмотках и мужиках, птички небесные. Хорошо, хоть Витька рядом. Он усердно поедал салаты, выгреб себе остатки винегрета, потянулся за хлебом, капуста смачно хрустела у него на зубах. Соседки прервались на третий тост и закуску и снова забормотали. От третьей стопки в голове приятно потеплело, цвета стали ярче, и все вокруг показались такими красивыми и родными, что захотелось полезть обниматься и целоваться, но тут внесли горячее. «Свиная отбивная, запеченная под сырно-майонезной корочкой», провозгласила Олеся, ставя передо мной тарелку. Отбивная улыбалась мне и вкусно пахла. Я улыбнулась ей в ответ, воткнула вилку и стала пилить ее ножиком с зазубринами. «Ты как, нормально?» — спросил Круглов. Я кивнула. «Напилась, что ли?» «Нет», — соврала я. «Ясно», — ответил он и налил нам еще водки. Мы выпили. «Ты-то что напиваешься?» — спросила я. «Жена ушла», — коротко ответил он. «Хорошая». «Так?» — он пожал плечами. «Нормальная». «Другого нашла?» «Нет, к родителям. Дочку забрала». «Я ж не то, не сё», — он покрутил в воздухе пятернёй. Из колонок загрохотала музыка. Мы повернулись к сцене. «А теперь пора нашим выпускникам самим рассказать о себе». Ведущий подошел к правой ножке буквы «П», где сидели мы. «В каком году вы выпустились, чем сейчас занимаетесь и вообще как дела?» — спросил он, передавая микрофон сидящему с краю. «Выпуска я, значит, 95-го», — начал раскрасневшийся от выпивки мужик. «Работаю, значит, начальником технологического отдела первой городской типографии». Он сделал паузу, чтобы присутствующие поаплодировали и протянули «О-о-о». «Спасибо школе, хочу сказать, и выпить, значит, за наших учителей и одноклассников». Его уголок снова зааплодировал, а он поднялся, отсалютовал протянутой рюмкой директрисе, потом одноклассникам и лихо тренированно выпил. Остальные гости замялись, не зная, делать им то же самое или ждать команды ведущего. Но тот, проявив удивительную нечуткость, передал микрофон женщине напротив краснолицего мужика. «Здравствуйте, здравствуйте, всем привет! Я выпускница самого-самого лучшего, самого умного выпуска 95-го. Ребята, привет, привет!» Их уголок опять зашумел. «Меня зовут Ирина Валерьевна, в школе была Иришка, и я так рада всех вас видеть, таких красивых! Я так рада, правда!» Она говорила искренне от души, и было все равно, что ни о чем. Ведущий тихонько подсказал ей. «А, да, работаю я завучем по воспитательной работе в 5-й школе». В зале засмеялись. «Да, в другую школу ушла, здесь вакансий не было». Ведущий забрал у нее микрофон и перешел на другую сторону буквы «П». С того конца стола потянулось сразу несколько нетерпеливых рук. Микрофон достался мальчиковатой, стриженной женщине, одетой во что-то похожее на униформу курьера. «Так, я выпуска 2000-го, 11-й Б, привет!» Ее край стола зашумел. «Екатерина Корикова, преподаю кунг-фу в детской спортивной школе. Берем места на первенствах в Китае. Приводите своих заниматься, я их вот как держу!» Она показала зрителям сжатый кулак. Ведущий сделал большие глаза и забрал микрофон. «Ух, какая женщина кунг-фу!» — сказал он, отойдя в центр зала. «А сейчас у нас сюрприз от выпуска 97-го года». К нему вышли человек 10, выстроились елочкой. Они казались мне то очень красивыми, то невероятно толстыми и уродливыми. Заминались, перешептывались, подбегали к скучающему диджею, передавали друг другу листочки со словами. Из колонок заиграло бодрое вступление для «Учат в школе». Собравшиеся было петь выпускники, заглядывались на диджея, но тот уткнулся в пульт. Тогда самая бойкая женщина подбежала к нему и зашептала, диджей кивнул, музыка стихла. Женщина встала на место как раз в момент, когда заиграло нужное вступление. «Вычислить путь звезды и развести сады, и укротить тайфун все может магия», — запели выпускники. Поющие скакали перед глазами цветными расплывающимися пятнами. Время-то ускорялось, и тогда они неестественно высоко пищали, то замедлялось, и казалось, что все поют басом. «Последний раз я теряла контроль 7 лет назад. Мы были на свадьбе в ресторане. Я выпила вина, начала читать всех подряд, металась по залу. Сергей утащил меня домой. С тех пор я пью разве что по капле и только когда он рядом». Круглов оглядывался на меня и усмехался. Пока пели песню, мы успели выпить еще раз. Я чувствовала осуждение со всех сторон. Черт с ними, не напивалась как следует со студенчества. Стол и соседи превратились в размытые цветные пятна, к тому же говорящие. «Не надо, будет только хуже», — сказала Вера. Я обернулась и отпрянула, она стояла прямо позади. «Уйди», — сказала я ей, — «оставь меня в покое». Соседки уставились на меня. Вдруг за несколько секунд в голове прояснилось, мысли стали четкими. Одноклассники снова людьми, а не расплывшимися пятнами. Я боялась посмотреть. Ушла Вера или все еще стоит у меня за спиной? Зато от страха прошло опьянение. «Пойдем покурим», — сказал Круглов и поднялся. Ведущий объявлял номер другого выпуска, и пока мы выбирались из-за стола, выпускники запели «Из чего же сделаны наши мальчишки», помогая себе воздушными шариками. Их уже разобрали из больших вязанок. Мы с Кругловым вышли совершенно невежливо посреди номера. Я подпрыгивала, потому что никак не могла окончательно залезть ногой в правую туфлю. Витька держал меня под локоть, пока мы проходили коридор. В холле я отцепила его руку.